Вам, наверное, лет 50, так? Вы еще помните. СС-18 на Западе назвали сатаной. Это было единственное прозрение, слепое от рождения человеческой цивилизации. Неужели вам мало? Вы уничтожили весь мир, неужели вам мало? Послушайте, ваше преосвященство, у нас на это нет времени, оборвал его Мильник. Даю вам 5 минут. Он хрустнул костяшками, разминая ладони. Старик скривился. Похоже, не грозное боевое облачение сталкера и его бойцов, неплохо скрытая угроза в голосе Мельника не производили на него ни малейшего впечатления. «А что вы мне можете сделать?» — усмехнулся он. «Запытать? Убить? Сделать одолжение? Я все равно стар, а нашей вере не хватает мучеников. Так убейте же меня, как вы убили сотни миллионов других людей, как вы убили весь мой мир, весь наш мир. Давайте, нажмите на курок вашей чертовой машинки, как вы нажимали на курки и кнопки десятков тысяч разных машин и устройств». Голос старика, сначала слабый и хриплый, быстро наливался сталью. Несмотря на спутанные седые волосы, связанные руки и небольшой рост, он больше не выглядел жалким. От него исходила странная сила. Каждое новое его слово звучало более убедительно и грозно, чем предыдущее. «Вам не надо душить меня своими руками. Вам даже не придется видеть моей агонии. Будьте вы прокляты со своими вашими машинами. Вы обесценили и жизнь, и смерть. Вы считаете меня безумцем? Но истинные безумцы – это вы, ваши отцы и ваши дети. Разве не было опасным сумасшествием стараться подчинить себе всю землю, накинуть удила на природу, загнать ее до пены и судорог? А потом, в порыве ненависти к себе и таким же, как вы, пытаться окончательно расправиться с ней? Где вы были, когда мир рушился? Видели ли вы, как это было? Видели ли вы, что видел я? Небо, сначала плавящееся, а потом затянутое каменными облаками, кипящие реки и моря, выплевывающие на берег сварившихся заживо созданий, а потом превращающиеся в морозное желе. Солнце, пропавшее на долгие годы с небосклона, дома, в доли секунды обращенные в пыль, и людей, обращенных в пепел. Вы слышали их крики о помощи? А умирающих от эпидемий и изувеченных излучением? Вы слышали их проклятие? Посмотрите на него, он указал на дрона. Посмотрите на всех безруких, безглазых, шестипалых. Даже те из них, кто приобрел новые способности, клеймят вас. Дикарь упал на колени и с благоговением ловил каждое слово своего жреца. Артем и сам почувствовал в этот момент похожее желание. Даже конвоиры невольно сделали шаг назад, и только Мельник продолжал, прищурившись, смотреть старцу в глаза. «Видели ли вы гибель этого мира?» – продолжал жрец. «Знаете ли вы, кто в ней повинен? Кто знает по именам тех, кто одним нажатием кнопки, даже не видя того, что творит, стирал с лица земли сотни тысяч людей, превращал бескрайние зеленые леса в выжженные пустыни? Что вы сделали с этим миром? С моим миром? Как вы посмели взять на себя ответственность за то, чтобы обратить его в ничто? Земля не знала большего зла, чем ваша адская машина цивилизации. Цивилизация, противопоставляющая неживые механизмы природе. Она сделала все возможное, чтобы окончательно подмять, сожрать и переварить мир. Но взорвалась и истребила самое себя. Ваша цивилизация... Это раковая опухоль. Это огромная амеба, жадно всасывающая в себя все, что есть полезного и питательного вокруг, и исторгающая только зловонные отравленные отходы. И теперь вам снова нужны ракеты. Вам нужно самое страшное оружие, созданное вашей цивилизацией преступников. Зачем? Чтобы довершить начатое, чтобы шантажировать последних выживших, прорваться к власти. Убийцы! Убийцы! Я ненавижу вас! Ненавижу вас всех! В выступлении закричал он, потом закашлялся и замолчал. Никто не проронил ни слова, пока он не справился с кашлем и продолжил. Но ваше время заканчивается. И пусть я сам уже не доживу до этого, но вам на смену придут другие. Придут те, кто понимает губительность техники. Те, кто сможет обходиться без нее. Вы вырождаетесь, и вам остается недолго. Как жаль, что я не увижу вашей агонии. Но мы взрастим сыновей, которые увидят. Человек раскается в том, что в гордыне своей уничтожил все, что было у него самого ценного. После веков обмана и лжи он, наконец, научится различать зло и добро, правду и ложь. Мы воспитаем тех, кто заселит землю после вас. А чтобы ваша агония не затянулась, мы скоро воткнем вам кинжал милосердия в самое сердце, в дряблое сердце вашей догнивающей цивилизации. Этот день близится!» Он плюнул под ноги Мельнику. Сталкер ответил не сразу. Он оценивающе разглядывал дрожащего от ненависти старика, потом, скрестив руки на груди, издевательским тоном спросил: «И что же, вы выдумали какого-то червяка и насочиняли баек, только чтобы внушить вашим людоедам ненависть к технике и прогрессу?» «Молчите! Что вы знаете о моей ненависти к вашей треклятой, вашей дьявольской технике? Что вы понимаете в людях, в их надеждах, целях, потребностях? Человеку не хватало именно такого Бога, такого, как мы создали. Если старые божества позволили человеку сорваться в пропасть и сами погибли вместе со своим миром, нет смысла их оживлять. В ваших словах я слышу это чертово высокомерие, это презрение, эту гордыню, которые привели человечество на край пропасти. Да. Пусть великого червя нет, пусть мы его выдумали, но у вас очень скоро будет возможность убедиться, что этот выдуманный подземный бог куда более могуществен, чем ваши сверзившиеся со своих тронов и разбившиеся небожители. Вы смеетесь над великим червем, смейтесь, но последними будете смеяться не вы. «Довольно, Кляп», — приказал сталкер. «Пока его не трогать, он нам еще может пригодиться». Сопротивлявшемуся и выкрикивавшему проклятие старику снова запихнули в рот тряпку. Дикарь, которого на всякий случай держали за руки двое бойцов, никак не проявлял своего сочувствия. Он стоял молча, его плечи были бессильно опущены, а потухший взгляд не отрывался от жреца. «Учитель, что значит великого червя нет?» – тяжело выговорил он наконец. Старик даже не посмотрел на него. «Что значит? Учитель выдумал великого червя?» – тупо произнес дрон, качая головой из стороны в сторону. Жрец не отвечал. Артему показалось, что на свою речь старик израсходовал всю жизненную энергию и волю, и теперь, выплюнув наружу весь без остатка огонь ненависти и отчаяния, он впал в прострацию. «Учитель, учитель, великий червь есть. Ты обманываешь. Зачем ты говоришь неправду? Запутать врагов? Он есть! Есть!» Неожиданно дрон начал глухо и жутко подвывать. В его полувое, полуплаче слышалось такое отчаяние, что Артему захотелось подойти к нему, чтобы утешить. Старец, кажется, уже попрощался с жизнью и потерял всякий интерес к своему ученику. Его теперь тревожили совсем другие вопросы. «Есть, есть, он есть, мы его дети, Мы все его дети. Он есть и был всегда, и будет всегда. Он есть. Если великого червя нет, значит, мы совсем одни. С дикарем, предоставленным самому себе, творилось что-то жуткое. Он вошел в транс, мотая головой, словно надеясь забыть услышанное, выводя одну и ту же ноту, и капающие из его глаз слезы мешались с обильно стекавшей слюной. Он даже не делал попыток утереться, вцепившись руками в свой бритый череп. Конвоиры отпустили его, и он упал на землю, затыкая руками уши, ударяя себя по голове, расходясь все больше и больше, пока его тело не стало бесконтрольно выделывать дикие кульбиты, а крик не заполнил весь туннель. Бойцы попытались усмирить его, но даже пинки и удары могли только на секунду перебить и сдержать первобытный крик отчаяния, рвавшийся наружу из его груди. Мельник неодобрительно посмотрел на заходящегося в припадке дикаря, потом расстегнул набедренную кобуру, выдернул оттуда Стечкин с глушителем, навел его на дрона и спустил курок. Тихо стукнул глушитель, и изгибавшееся на полу тело мгновенно обмякло. Нечленораздельный крик, в котором он заходился, оборвался, но эхо еще несколько секунд повторяло его последние звуки, словно на миг продляя дрону жизнь. И только сейчас до Артема начало доходить, что именно кричал перед смертью дикарь. «Одни!» Сталкер сунул пистолет обратно в кобуру. Артем почему-то не мог заставить себя взглянуть на него, вместо этого рассматривая успокоившегося дрона и сидящего неподалеку жреца. Тот никак не отреагировал на смерть своего ученика. Когда раздался пистолетный хлопок, старик чуть дернулся, потом мельком кинул взгляд на тело дикаря и снова равнодушно отвернулся. «Двигаемся дальше», — приказал мельник. «На такой шум сюда сейчас полметро сбежится». Отряд моментально построился. Артема поставили в хвост на место замыкающего, снабдив мощным фонарем и бронежилетом одного из бойцов, который нес Антона. Через минуту они снялись с места и двинулись вглубь туннелей. На роль замыкающего Артем сейчас не годился. Он с трудом переставлял ноги, запинаясь о шпалы и беспомощно оглядываясь на шагающих впереди бойцов. В его ушах стоял предсмертный крик дикаря. Его отчаяние, разочарование и нежелание верить в то, что в этом страшном угрюмом мире человек остался совсем один, передалось Артему. Странно, но только услышав вопль дикаря, полный безысходной тоски по выдуманному божеству, он начал понимать то вселенское чувство одиночества, которое питало человеческую веру. Ступая по пустому безжизненному туннелю, он и сам сейчас ощущал нечто подобное. Если сталкер оказался прав, и они уже больше часа углублялись в недра метро-2, то загадочное сооружение оказывалось простой инженерной конструкцией, давным-давно заброшенной хозяевами и захваченной полуразумными людоедами и их фанатичными священниками. Бойцы зашептались. Отряд вступал на пустую станцию. Выглядела она необычно. Короткая платформа, низкий потолок, толстенные колонны из железобетона и кафельные стены вместо привычного мрамора указывали на то, что станция не должна была радовать чей-то глаз, и единственным ее назначением было как можно надежней защитить тех, кто ею пользовался. Потускневшие от времени бронзовые буквы на стенах, вдоль которых они продвигались, складывались в непонятное слово «совмин». В другом месте было написано «Дом правительства РФ». Артем точно знал, что станции ни под одним из этих названий в обычном метро не было, и означать это могло только одно – они уже давно вышли за его пределы. Мельник, похоже, не собирался здесь задерживаться. Спешно осмотревшись вокруг, он негромко посовещался о чем-то со своими бойцами, и они двинулись дальше. Тёма заполняло странное чувство, которое ему вряд ли удалось бы выразить словами. Словно в подаренном ему отчимом на день рождения ярком свертке оказалась одна газетная бумага, а самого подарка найти так и не удалось. Невидимые наблюдатели на его глазах мертвели, превращались из грозной, мудрой и непостижимой силы в фантасмагорические античные скульптуры, иллюстрирующие древние мифы, крошащиеся от сырости и сквозняков туннелей. Заодно с ними в его сознании рассыпались шелухой и другие верования, с которыми ему пришлось столкнуться за это путешествие. Перед ним раскрывалась одна из самых больших тайн метро. Он ступал по Д6, которую кто-то из его собеседников назвал в свое время «золотым мифом метрополитена». Однако вместо радостного волнения он испытывал непонятную горечь. Он начинал понимать, что некоторые тайны прекрасны именно потому, что не имеют разгадки, и что есть вопросы, ответы на которые лучше никому не знать. Артем ощутил, как щеке стало холодно, в том месте, где дыхание туннелей прошлось по следу от ползущей вниз слезы. Он отрицательно покачал головой, совсем как это недавно делал пристреленный дикарь. Его начало знобить, то ли от промозглого сквозняка, несущего запах сырости и запустения, то ли от пронзительного чувства одиночества и пустоты. На долю секунды ему показалось, что все на свете вдруг потеряло смысл. И его миссия, и попытки человека выжить в изменившемся мире, и вообще жизнь во всех ее проявлениях. В ней не было ничего, только пустой, темный туннель, отмеренного каждому времени, через который он должен вслепую брести от станции рождения до станции смерти. Искавшие веру просто пытались найти в этом туннеле боковые ответвления. Но станций было всего две, и туннель строился только для того, чтобы их связать, поэтому никаких ответвлений в нем не было и быть не могло. Когда Артем опомнился, оказалось, что он отстал от отряда на несколько десятков шагов. Что заставило его прийти в себя, он понял не сразу. Потом, оглядевшись по сторонам и прислушавшись, наконец осознал, в стене туннеля виднелась неплотно прикрытая дверь, через которую до него доносился странный нарастающий шум, чей-то глухой рокот или недовольное урчание. Его, наверное, совсем еще не было слышно, когда мимо двери проходили остальные, но теперь не заметить этот шум становилось все сложнее. Сейчас отряд оторвался от него уже, наверное, на сотню метров. Преодолев желание броситься вдогонку, Артем затаил дыхание, приблизился к двери и толкнул ее. За ней открывался довольно длинный и широкий коридор, оканчивавшийся черным квадратом выхода. Именно оттуда и долетал рокот, все больше напоминавший рев огромного животного. Шагнуть внутрь Артем так и не осмелился. Как завороженный, он стоял, уставившись в пустой квадрат в конце коридора и слушая, пока неожиданно рев не усилился многократно, и в проеме с другой стороны коридора не показалось в ярком луче фонаря что-то смутное, неимоверно огромное, неудержимо несущееся вперед, мимо открытого прохода. Дальше. Артем отпрянул, захлопнул дверь и бросился догонять отряд.